Во время Второй мировой войны Мэн жил, затаив дыхание. Его обитатели до сих пор помалкивали. За несколько лет трудно искоренить глубоко въевшийся страх. Они узнали, что такое немцы. Теперь они с изумлением узнавали, что такое американцы, которые, в свою очередь, наводнили Орлеанский округ, возводили какие-то сооружения, расширяли базы, натягивали километры колючей проволоки для охраны своих складов, оборудования и чистеньких магазинов, а заодно контролировали с помощью врачей и санитарных предписаний все окрестные бордели. Муниципалитет Орлеана выпустил призыв «Будем друзьями». Звездно-полосатое знамя развивалось над казармой Калиньи. По Орлеану бродили 3000 бездомных. Американские офицеры занимали виллы и замки. Так генерал, командующий Орлеанским гарнизоном, поселился в замке Ламот на берегу Луары. Генвиль, хозяин ресторана у Луизы, повесил на двери своего заведения табличку: «Американским оккупантам вход запрещен». Самые прогрессивные граждане Орлеана и Мена, завистливо наблюдавшие за роскошной жизнью офицеров на бульваре Шатоден и клеймившие их нравы, уже страстно мечтали о том, чтобы пришли русские и прогнали эту саранчу. После освобождения в городке по инициативе местного каменщика Ридельски была организована ячейка французской компартии. Над входом в кафе, в десятки метров от дома доктора Карьона, на серой стене висела красная морковка. Правда, морковка была скорее бурой, чем красной, и не светилась. Это мрачноватое украшение прекрасно сочеталось с размытой дождями старой вывеской на улице Ламов. Там находился местный табачный склад. Там же собирались члены ячейки. Каменщик Ридельски, кузнец из Клери, двое учителей из Мэна и 2-3 студента, учившихся в Орлеане. Они говорили: «Мы живые мертвецы. Мы хуже рабов, мы подлые халуи. Дважды за 10 лет мы по-королевски принимали врагов. Немецкая оккупация приучила нас к смирению и коллаборационизму. Мы покорно отдаем им свои дома, и цены на жилье растут. Мы их кормим, и жизнь дорожает». Пьер Пужат говорил: «Государство желает нам смерти». Примечание. Пьер Пужат. Год рождения 1920. Французский политический деятель, руководитель Союза защиты французских коммерсантов и деятелей искусства. UDSA. Конец примечания. Коммунисты предостерегали население от постыдной и унизительной зависимости. «Тот, кто примет их у себя, — возглашали учителя, — тот вольется в ряды захватчиков. Вы будете работать на оккупантов, питаться подачками с их рук, надевать их обноски, подражать их нравам. Вам понравится пить то, что пьет ваш тиран, и мыслить так же, как он. Вы жаждете рабства, вы жаждете собственной гибели». На дорогах, ведущих к базам НАТО, стали появляться лозунги: «Янки, убирайтесь домой». Крупные белые буквы на обочинах шоссе, на стенах заводов, на парапетах ремонтируемых мостов были видны издалека. Они выходили из домов на заре с ведрами в руках, будто рыбаки, и писали всю ту же фразу: кто щеткой, кто кистью, окуная их в ведра с масляными белилами, оставлявшими подтеки на оголенных каменных стенах. Советские войска как раз вошли в Венгрию. Призраки утренних рыбаков уверяли, что вовсе не они разливают по асфальту масло перед проездом американских автоколонн, после чего машины идут юзом и падают вниз с откоса. Вовсе не они подсыпают сахар в баки коричневых «Тандербердов» и «Фордов», чтобы офицеры и солдаты сидели по казармам и захотели поскорее вернуться домой. «Положи сюда руку». «Нет, Патрик». «Ты меня любишь?» «Да». Они разговаривали шепотом. Внезапно он рванул к себе руку Мари Жозе и прижал ее к низу живота. Она с криком вырвалась. «Я не хочу, только не так!» — возмутилась она. В первый раз, когда Патрик потребовал от Мари Жозе доказательств ее любви, он получил решительный отпор. Им исполнилось по 14 лет. В своих играх, вкусах и размышлениях они были почти близнецами. Еще 10 лет назад малыши обнаружили несходство своих тел, изучили их, констатировали непоправимые различия, сполна насытили свое любопытство и забыли об этом. Перестали доискиваться объяснения тайны, казавшейся им скорее жалкой, чем непостижимой, скорее грязной, чем загадочной. Они попросту отвернулись от нее, как от глупого ребячества. И вот Патрик вознамерился заново открыть и познать все то, что отрочество скрывало под покровом стыдливого отдаления. Он возил Мари-Жозе на остров, где они, сняв одежду, без конца целовались. А когда папаша Вир объезжал в своем грузовичке фермы и поселки Солони, они шли на второй этаж в комнату Мари-Жозе, и там неумело терлись друг о друга телами, ощущая лишь разочарование и стыд. В 1958 году американские войска вторглись в Ливан, английские войска вторглись в Иорданию. Мари-Жозе исполнилось 17 лет. Всего за одно лето она волшебно преобразилась. Грузная неуклюжая девочка вытянулась, стала тоненькой и стройной. Ее лицо поражало не красотой, но яркой гаммой чувств. Нервное и печальное выражение сменялось внезапной сверкающей улыбкой, белоснежные зубы ярко блестели в темном полумраке рта, когда она говорила, ее черные глаза сияли. Однако стоило ей умолкнуть, как взгляд вновь тускнел, становясь брезгливым, почти мрачным. Она вдруг решила ходить только в темных платьях и блузках. На попреки отца Мари-Жозе ответила, что носит траур по матери, и получила оплеуху. Она стала суеверной. Плакала, если на лбу или на носу вскакивал прыщик. Мыслями уходила в какие-то неведомые дали, свысока глядя на Патрика. Говорила, что ей не нравится его рубашонка, что он одет, как маленький мальчик. Патрик клялся себе, что придушит ее, если она и впредь будет унижать его или навязывать свои вкусы. «Сбрей ты, наконец, этот пух под носом!» Она без конца оскорбляла его, дразнила, провоцировала. 13 мая телевидение вместе со старым генералом захватило власть в стране. Шарль де Голль не подал руки Гастону Монервилю. Примечание. Гастон Монервиль, 1897-1976, французский политический деятель, председатель Сената, 1958-1968, находившийся в оппозиции к режиму де Голля. Конец примечания. Зайдя в комнату Мари-Жозе во второй раз, Патрик расхрабрился и потянул ее хрупкие пальчики к своей ширинке, но она опять вырвала руку. И Патрику пришлось ублажать себя самому на кровати Мари-Жозе, пока она с негодованием уверяла, что любит его. В те времена еще не знали противозачаточных пилюль. Еще не кончилась эпоха старых франков. Уже кончалась эпоха лошадей. Предохраняться никто не умел. И наслаждение было неотделимо от страха беременности. Мари-Жозе отвернулась от Патрика, когда его тело напряглось в стремлении к оргазму. Отойдя подальше, она села на сундук. Мари-Жозе, окутанная дымком своей сигареты, загадочно смотрела вдаль. Она обожала книги Сесс Брона. Могла часами рассуждать на такие отвлеченные темы, как зло, Бог, любовь, мир, романтизм, доброта — большие города, комфорт, бессмертие. Они были одного возраста, но именно поэтому она была взрослее его. В лицее Патрик часто завязывал внезапные жестокие драки, за что его регулярно оставляли в классе после уроков. Это лишь усиливало и оправдывало жадный, ненасытный голод тела, одолевавший его к концу дня. Он упорствовал в своих желаниях и втайне стыдился их, не вынося на презрительный суд Мари-Жозе. Он прятал их так глубоко, что иной раз и сам не мог потом отыскать. С началом учебного года в сентябре 1958-го школьные товарищи Патрика шутки ради придумали ему новое имя и стали звать его на американский манер по инициалам — Пикей. Сначала это его озадачило, потом оскорбило. Со временем он все острее реагировал на эту кличку и клял себя за то, что отзывается на нее. Они окрестили его Пикеем, не одобряя странного увлечения американским образом жизни, тем более, что оно явно становилось непопулярным. В то время русские усмиряли Венгрию, русские поднимали Кубу, русские проникли в Египет и возводили Асуанскую плотину. Мари-Жозе переиначила выдумку мальчишек и теперь звала его Пуки, при этом страшно веселясь. Эта новая каверза приводила его в неистовый гнев. Она перешла в другой лицей и встречалась с ним только на острове. Он приносил ей чулки и пачки американских сигарет LM, купленные на черном рынке мужского лицея. Она медленно просовывала длинную тонкую руку в чулок и рассматривала его на свет. Долго с наслаждением нюхала пачку сигарет перед тем, как распечатать ее. Потом, улегшись на берегу, наконец чиркала спичкой и выдувала первое облачко дыма. Она безумно боялась забеременеть и ни под каким видом не давала Патрику снимать белые трусы, ни с нее, ни с себя. Только изредка соглашалась возбудить его рукой через ткань. «Ну, помоги же мне», — взмолился он шепотом в третий раз. В последнюю субботу февраля 1959 года они опять приплыли на остров Плакучих Ив. Стояла необыкновенно теплая погода. Наконец она решилась и сунула руку ему в трусы. Патрик излил свою страсть в ее сжатые пальцы. Это оказалось еще противнее, чем она думала. Влажный пенис Патрика напомнил ей липкие стебли кувшинок или судорожно бьющиеся тельца уклеек, которых он некогда выуживал из воды и стискивал в кулаке, чтобы извлечь крючок. Мари-Жозе нагнулась к Патрику и тихо, но твердо сказала ему на ухо, что больше они никогда этим заниматься не будут. Патрик отшатнулся, гневно взглянул на Мари-Жозе, но смолчал. Вдруг с неба на них обрушился оглушительный грохот. Над Луарой пронесся американский военный вертолет. Он летел на запад, Патрик опустил глаза. Он разглядывал тоненькую юную женщину, которая сидела по-турецки на засохшей, растрескавшейся илистой земле и курила сигарету, стараясь заглушить дымом едкий запах спермы на пальцах. Длинные черные волосы Мари-Жозе разметались по обнаженным плечам, стояла жара. На остров вновь опустилась тишина. Только мелкие волны с тихим шелестом набегали на камни и опоры плотины. Не повышая голоса, он объяснил, как глубоко она заблуждается. Он любит ее и, естественно, хочет обладать ею до конца. И тихо добавил, что ему нужна не одна рука, но и рот, и все остальное. Мари-Жозе встала. «Никогда», — ответила она, — «никогда». И сказала, что он ужасно глуп, что любовь выражается вовсе не в этом. Говоря, она приподнимала руками тяжелые черные волосы. Ее глаза подернулись слезами. Она нервно теребила пачку LM. Она стояла прямо над ним, почти голая, в одних белых трикотажных трусиках. Высказалась и замкнулась в упорном молчании. Оделась. Сжав зубы, Патрик столкнул на воду черную плоскодонку. Когда лодка достигла берега, они разошлись в разные стороны без единого слова. Патрику не хотелось сразу идти домой. Он вывел из сарая в заднем саду велосипед и поехал на плато. Долго катил он в темноте наугад. Потом оказался у проволочного ограждения базы. Он смотрел на черные облака, бежавшие над его головой в черной небесной бездне. Около 11 пошел дождь. Капли шумно запрыгали по булыжникам дороги. Патрик поехал назад мимо замка. Он увидал их, когда они молча размалевывали стену соседнего дома. Он ехал на велосипеде вниз по улице Рампар. Дождь сек его по лицу и рукам. Он тщетно пытался затормозить на скользкой мостовой. Этот дурацкий дамский велосипед марки «Пежо» с V-образной рамой, негодным тормозом и тусклым фонариком, еле-еле разгонявшим темноту, достался ему от двоюродной бабушки с материнской стороны. Вдруг он увидел пикап «Рено». Горящие фары освещали стену его дома. Он притормозил ногами, соскочил с велосипеда и заглянул в кузов машины, заметил два ведерка с белилами. Из одного торчала ручка большой малярной кисти. Дом доктора Карьона находился на церковной площади. Там же стоял и дом архитектора, а дальше по улице Ламов кафе с табачным киоском, дом органистки мадмуазель Ламюре И, наконец, бакалейно-скобяная лавка Вира и Минара, где на втором этаже обитало семейство папаши Винар. В ярких лучах автомобильных фар он различал белые облачка пара, вырывавшегося из ртов и носов. Еще он увидел кисть, которая уже вывела буквы «US» на стене его дома, вернее, на стене, примыкавшей к садику, где его мать разводила цветы. Он бросился к ним под проливным дождем с криком «Эй, вы, прекратите!» и получил жестокий удар под дых палкой от малярной кисти. Он упал, потом вскочил на ноги, ему удалось вырвать кисть из рук студента. Кто-то сказал: «Фидель Кастро захватил Гавану» или что-то в этом роде, он не понял. В этот самый миг его грубо толкнули в спину, и он рухнул вперед, с размаху ударившись лбом об острый край ведерка с белилами. Краска залила его короткие волосы. Он упал лицом в водосток и потерял сознание. Американский унтер-офицер, ехавший из базы, резко тормознул, чтобы не врезаться в грузовичок «Рено», выскочивший на полной скорости с улицы Ломов. Серый «Шевроле» сержанта Каберры занесло в сторону. Рядом с сержантом Каберрой сидел низкорослый кругленький человечек, лет 50 на вид, белокурый, со смешливым пухлым лицом и двойным подбородком. Это был лейтенант по фамилии Отт. Сержант Каберры умело выровнял машину. Однако, доехав до церковной площади и собираясь прибавить газ, чтобы подняться вверх по крутой улочке, он вдруг опять затормозил. Лейтенант Уотт открыл дверцу со своей стороны. У колес лежало тело Патрика Карьона. Сержант Каберра бегом обогнул машину и приподнял голову потерявшего сознание юноши. Струйка крови смешивалась на мостовой с каплями дождя. Кровь заливала глаза. Правый глаз был широко открыт и полон крови, словно вытек. Патрику Карьону чудилось, будто он умер и попал в какой-то иной мир. Вокруг раздавался странный гул. Он приоткрыл глаза. Все застилал багровый туман, сквозь который он едва мог различить окружающее. Комнату заполняли великаны, женщины, столы, диваны, кресла. На стенах обои с крупными геометрическими узорами в коричневато-оранжевых тонах. Обеденный стол, покрытый коричневой клеенкой, еще не убран. Грязные картонные тарелки, наполовину обглоданные кукурузные початки, смятые картонные стаканчики, бутылки пива «Бек» и «Будвайзер», кетчуп, банки с майонезом и арахисовым маслом. Спинки стульев завалены постиранными, но не отглаженными рубашками. Возле стола расставлена гладильная доска. Пластиковые чехлы с мундирами и платьями висят прямо на абажуре. Всюду разбросаны глянцевые журналы. Бадди Холли вовсю распевал «Позор». Примечание: Бадди Холли, 1936-1959. Американский певец и гитарист, исполнявший рок-н-ролл и кантри. Конец примечания. На сером картонном репродукторе проигрывателя лежал большой голливудский календарь с портретом Авы Гарднер. Патрик застонал, когда сержант Каберра внес его в дом на руках и осторожно уложил на диван Уоддов. Миссис Уотт, блондинка в бегудях и желтом нейлоновом халатике, выбежала в соседнюю комнату и вернулась с ватным тампоном и меркурохромом. Бадди Холли пропел сладеньким голоском: «Я тоже буду любить тебя». Глаза Патрика застилала кровавая пелена, его терзала боль. Он различил силуэт молодой девушки, медленно подходившей к дивану. Лет 15 на вид, тонкий изящный носик, белокурые волосы и голубые, очень светлые, почти прозрачные глаза. Одета в короткие шортики, низко сидящие на бедрах, и тесную маечку с вырезом, наполовину обнажавшим грудь. А грудь уже вполне женская. И девушка выпячивала ее, слегка выгибая спину. Она была без туфель, в одних белых носочках. Девушка сонно терла глаза. В руке она держала махеровый свитер с длинным белым ворсом. Подошла к дивану, опустилась на колени возле Патрика, и тот дернулся от странного звука. Раскрыв пошире левый уцелевший глаз, он увидел, что она грызет кочешок сырой цветной капусты. Потом дочь лейтенанта Уотта лениво уселась на диван вплотную к Патрику отодвинув попкой его ногу и продолжая хрустеть своей капустой. Она взяла его за руку и рассказала на своем американском, что Бадди Холли недавно умер, погиб в авиакатастрофе. Дочь лейтенанта Ода считала, что ему, Патрику, повезло, он-то выжил. И еще раз повторила, как ему повезло остаться в живых. «Извините», — пробормотал Патрик. Она надела махеровый свитер, а тем временем лейтенант Уотт спрашивал Патрика, стараясь произносить раздельно. Лейтенант Уотт спросил Патрика Карьона, есть ли у его родителей телефон. Он завопил. Доктор Карьон зашивал сыну рассеченную бровь. Дочь лейтенанта Уотта стояла рядом, крепко сжимая руку раненого. Врачу пришлось наложить два шва. Когда он принялся за второе, кровь внезапно брызнула на грудь дочери лейтенанта. Не переставая кричать, Патрик смотрел на красные капельки, застрявшие в густом ворсе махера. Шерсть не сразу вобрала их в себя. Потом капли все же впитались в свитер. Он следил, как они мало-помалу уходят вглубь, и кричал от боли. Его отец смазывал рану меркурохромом из пузырька, который держала миссис Уотт. Потом миссис Уотт положила раненому компресс на лоб, а доктор Карьон тем временем вытирал руки бумажным полотенцем. Его пальцы были измазаны белой краской, облепившей волосы Патрика. Наконец доктор закрыл свой коричневый саквояж и встал. Патрик приподнял веки и увидел пивную бутылку прямо над головой отца. Доктор Карьон резко отшатнулся. Стоявший слева от него сержант Уилбер Кабера подбросил в воздух бутылку и жалобно гавкнул, очень похоже изобразив побитую собаку. Он зубами сорвал крышечку с бутылки и выплюнул ее на пол. Патрику казалось, что он угодил в какой-то странный, бессмысленный мир. Он закрыл глаза. Американский лейтенант обратился к доктору Карьону. Лейтенант Уотт спросил, не желает ли доктор Карьон выпить стаканчик пива. Патрик снова приоткрыл глаза, увидел, как отец улыбнулся и кивнул. Доктор говорил по-английски медленно, сильным французским акцентом, и Патрику стало невыносимо стыдно за него. «Thank you very much», — ответил доктор Карьон. Он сел рядом с миссис Уотт на диван с широченными подлокотниками, обитый серым плюшем. Сержант Уилбер Кабера разразился хохотом. Он воскликнул. «Френч камис!» Сержант Кабера хотел сказать, что французские коммунисты кажутся ему не такими страшными, как другие братские партии. Лейтенант Уотт допивал свой стакан, сильно запрокинув голову. Струйка пива стекла ему на подбородок и замочила воротничок белой рубашки. Патрика мучила невыносимая головная боль. Глаза жгло. Людские голоса звучали где-то вдали. Ему было плохо. Люди в комнате затеяли шумный спор. Они несли тарабарщину, он не понимал ни слова. Его коснулось теплое бедро дочери лейтенанта Ода. Он взглянул на девушку. Дочь лейтенанта старательно вытирала платком кровь с обтянувшего грудь махера. Патрик разглядел ее вдруг и с удивлением осознал, что он уже не ребенок. Открытие застало его врасплох. Детство кончилось. Всякая связь с ним оборвалась навек. Оказывается, время шло, а он не замечал. И теперь в один краткий миг волшебство разрушилось, и все вокруг стало будничным, все стало осознанным, все стало чужим, все стало речью, все стало памятью, все подлежало переоценке. Все куда-то отдалилось, исчезло из поля зрения. В эту минуту он простился с отцовским домом. Мир расширился до размеров целой вселенной, время приблизилось вплотную. Прежние радости, прежние игры в жизнь растаяли, уступив место точным словам, конкретным страхам. Он боялся стать посмешищем и боялся стать трусом. Отец, мать, а с ними школьная дружба и детская любовь, все это вдруг показалось таким нелепым, таким пустяковым, что его пронзил мучительный стыд. Он застонал. Девушка положила руку ему на лоб и наклонилась. Дочь лейтенанта Ода спросила, как его зовут, медленно выговаривая слова и морща лоб. «What's your name?» Патрик. «Майнс Труди», — она сжала его руку. Труди Уотт спросила Патрика Карьона, как он себя чувствует, и при этом опять наморщила лоб. Он пытался пожать плечами, но не получилось, тогда он молча коснулся пальцев Труди. Труди Уотт призналась Патрику Карьону, что обожает Бадди Холли, что ему было всего 22, и что он величайший певец на свете, сказала она.